Свелтер. Главный повар Гармингаста, кое-как взгромоздясь на винную бочку, взывал к поварятам, одетым в полосатые волглые куртки и белые шапочки. Поварятов, чтобы не повалиться, обнимали друг друга за плечи, на отроческих лицах их, распаренных жаром близких печей, застыло ошалелое выражение, когда же поварята раздражались смехом или аплодировали, нависавшие над ними туши, в них проступало безумное угодливое рвение. Как только господин Флей на несколько ярдов приблизился к ним, в пекле, сгустившемся над винной бочкой, раскатился еще один взрев, подобный тому, какой долетел до него мгновением раньше. Юные поварята и прежде не раз слышали этот рев, но никогда не связывали его с чем бы то ни было, кроме гнева. И оттого в первый миг он поварят напугал. Но мало-помалу они уяснили, что нынче в нем отсутствуют раздраженные ноты. Главный повар громоздился над ними хмельной, надменный, педантичный и страшно довольный собой. Поварята, сгрудившись вокруг бочки, пьяно покачивались, лица их ловили и отпускали свет, лившийся сквозь пробитое под потолком окно. Они тоже, хоть и на помутненный лад, были собой довольны. Многократное эхо беспричинного, судя по всему, вопля главного повара стихло, и все, кто стоял у бочки неровным кружком, яро затопали ногами и восторженно завизжали, ибо увидели, как размытый сумрак, окутавший огромную, парящую над ними голову, сгущается в бессмысленную улыбку. Никогда еще не дозволялось им так вольничать в присутствии их повелителя, и теперь они норовили превзойти один другого в проявлениях фамильярности, доселе неслыханной. Они наперебой старались завоевать благосклонность главного повара, изо всех сил выкликая его имя. Они норовили поймать его взгляд. Все они очень устали, всех тяжко мутило от выпитого и от жары, но неистовая жизнь еще бушевала в них, питаясь запасами замутненной винопийством нервной энергии. Во всех, кроме одного юноши, с высоко поднятыми плечми, хранившего на протяжении всей этой сцены угрюмое молчание. Он ненавидел возвышавшуюся над ним фигуру и презирал своих собратьев-поварят. Он стоял, прислонясь к утопавшему в тени боку колонны, укрывшей его от глаз главного повара. Даже в такой день сцена эта привела господина Флея в раздражение. Хотя теоретически он все это одобрял, на практике подобный спектакль оказался ему неприятен. Господин Флей помнил, что с первой же встречи со Свелтером он и повар мгновенно прониклись друг к другу неприязнью, которая в дальнейшем лишь растравлялась все пуще. Свелтера раздражало даже присутствие в его кухне костлявой, разболтанной фигуры личного слуги графа Сепулькревия, и единственным, что отчасти умеряло раздражение, была возможность поупражняться насчет господина Флея в остроумии, коим Свелтер его превосходил. Господин же Флей заявлялся в чадные владения Свелтера только с одной целью — доказать себе и другим, что его, человека, приближенного к лорду Груану, никому из челяди устрашить не удастся. Держа этот непреложный факт перед своим умственным взором, он время от времени обходил помещение слуг, никогда, впрочем, не вступая в кухню без тошного ощущения под ложечкой и никогда не покидая ее без обновленной хандры. Длинные солнечные лучи, отражаясь в мерцающей мути от мокрых стен, покрыли тело главного повара пятнами призрачного света. Снизу он представлялся крапчатым сгущением теплой, смутной, смешанной серостью белизны, тонущим в трясине ночного мрака, тушей, возносящейся и исчезающей между стропил. Время от времени Свелтер прислонялся плечом к каменной колонне по обок, и латки света сплывали по выродившейся белизне его туго натянутой форменной куртки. В миг, когда господин Флей приметил повара, лицо оного полностью укрывало тень. Над нею стройно парил форменный белый колпак, туманный топсель, теряющийся в разодранных небесах. В целом повар и впрямь чем-то напоминал галеон. Одно из пятен отраженного солнечного блеска блуждало туда-сюда по его брюху. Эта лужица света, словно загипнотизированная, перемещалась взад-вперед, временами выхватывая из темноты длинный красный остров винного пятна, остров, когда на него падал свет, казалось, отрывался от нечистого одеяния повара, разрушая общий строй света тени и отрицая законы сочетания тонов. В этом украсившем вздутый холст незатейливом свидетельстве разгула, которому предался Свелтер, присутствовало, к удивлению господина Флея, нечто завораживающее. С минуту Флей смотрел, как оно появляется, исчезает и появляется снова, багряный ромб на раскачивающемся теле. Еще один бессмысленный взрыв топота и визга рассеял эти чары, и Флей, оглядевшись, скривился. На какой-то миг воспоминание о господине Роткаде в его пыльном пустынном зале прокралось в сознание Флея, и он потрясенно понял, насколько в сущности милее в сравнении с этим адом, освещенного веками дебоша, была ему вялая и, по видимости, нелояльная самососредоточенность смотрителя. Он протолкался к месту, с которого можно было охватить взглядом всю картину разом, откуда он мог видеть все, сам оставаясь невидимым, и тут обнаружил, что Свелтер, попрочнее утвердясь на ногах, помывает огромной мягкой рукой, требуя, чтобы сгрудившиеся под ним отроки умолкли. Флей заметил, что привычная резкость повадки и тона Свелтера сменилась сегодня чем-то сдобным, пропитанным по случаю пиршества свинцовой приторностью, пугающей задушевностью, еще более страшной, чем самые грозные припадки его гнева. Голос Свелтера падал из теней гигантскими комьями звуков, или, вернее, теплыми тошными нотами некоего чудовищного, заплесневелого, сваленного из войлока колокола. Мягкая рука смирила бурление поварят. Толстый голос Свелтера поплыл, отделяясь от его лица. «Желчные камушки!» Он так широко развел в сумраке руки, что с тужурки поотлетали пуговицы, и одна из них, со свистом прорезав зал, оглушила таракана на противоположной стене. «Шамкните ряды! Шамкните ряды и слушайте шавшею внимательностью! Приблища же мелкое море лиц, ближе ко мне, мои меленькие!» Поварята качнулись вперед, пихаясь, давя друг другу ноги, стоявших впереди притиснуло к винной бочке. «Вот так, вот именно так!» — сказал, осклабившись, Свелтер. «Вот теперь мы одна маленькая, радошная семья, самая, что ни на есть, отборная и развитая!» Он сунул жирную руку в прорезь должностной тужурки и вытянул из бокового кармана бутылку, выдрав пробку губами, обхватившими ее жутковатой мускульной силой. Свелтер влил себе в глотку полпинты, не вынимая пробки из губ, ибо он приложил горлышку палец, разделивший вино на две струи, которые, лихо омыв изнутри его щеки, соединились в глубинах глотки и с тусклым журчанием не спали в несказанные пропасти, лежавшие ниже. Поварята в восторге и обожании затопали и завыли, щепляя и терзая друг дружку. Главный повар вынул пробку из губ, повертел ее в пальцах и, удостоверившись, что она осталась идеально сухой, закупорил бутылку и вернул ее сквозь ту же прорезь в карман. Снова он поднял ладонь, и снова воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь тяжким, возбужденным дыханием. «Теперь скажите мне, мои вонючие херувимшики, скажите и скажите как можно быстрее, кто я ешь. Скажите как можно быстрее!» «Свелтер!» — завопили они. «Свелтер, господин! Свелтер!» «И это все, что вы знаете?» — пал сверху голос. «И это все, что ты знаешь, маленькое море лиц? Тогда молчать и слушать меня получше, меня, главного повара Гормингашта, мужем и мальчиком 40 лет в щештате и щаде, в дождь или в снег, в пыли и опилках, бараны и лани и прочие, и все они жарятся в меру и поливаются алоевым шоушем, щуточкой острого перчика». «С чуточкой острого перчика!» — взвыли поварята, пихая друг друга локтями. «Можно мы сготовим его, господин? Прямо сейчас, господин, и плюхнем в медный котел, господин, и размешаем. Ох, какая вкуснятина, господин, какая вкуснятина!» «Молчать!» — рявкнул главный повар. «Молчать, мои светлые мальчики! Молчать, рыгающие ангелятки! приближьтесь, приближьтесь с вашими шметанными лищиками, и я скажу вам, кто я ешть». Не разделявший всеобщего возбуждения юноша со вздернутыми плечами вытащил кургузую трубку узловатого червями источенного дерева и неторопливо набил ее. Рот его был напрочь лишен выражения, губы не изгибались ни кверху, ни к низу, глаза же темнели и тлели от зрелой ненависти. Они оставались полуприкрытыми, но то, что им хотелось сказать, клубилось за ресницами, пока он вглядывался в человека, опасно кренившегося на винной бочке. «Слушайте хорошо», — продолжал голос, — «и я скажу вам, кто я, а после шпою песню. И вы будете знать, кто вам поет, мои гадкие, бессмысленные филейщики». «Песню, песню!» — вступил визгливый хор. «Во-первых», — объявил повар, наклоняясь и роняя каждое задушевное слово, будто облитое сиропом пушечное ядро. «Во-первых, я никто иной, как Абиата Швелтер. А это значит, ибо то вам неведомо, что я есть символ доштатка и превосходства. Я отец доштатка и превосходства. Так кто я такой?» «Абафа Свелтер», — ответил общий вопль. «Абиата», — медленно повторил он, напирая на срединное «а». «Абиата! Какое имя я вам назвал?» «Абиата», — ответил повторный вопль. «Вот и правильно, и верно, Абиата. Вы слушаете, мои хорошенькие паразиты, вы слушаете?» Поварята уверили его, что слушают очень внимательно. Прежде чем продолжить, главный повар еще раз приложился к бутылке. На сей раз он стиснул горлышко зубами и, откинув голову так далеко, что бутылка стала торчком, осушил ее и выплюнул, отправив в полет над зачарованной толпой. Звук, с которым черное стекло вдребезги разбилось о каменные плиты, потонул в одобрительных кликах. «Еда!» — объявил Свелтер. «Божественна! А выпивка нежит душу. И вместе они шуть швиточки, а ягодки — гажи в брюхе. Такие гажовые цветошки. Подойдите поближе, подкрадитесь поближе, и я вам шпою. Шладчайшее, сердце мое вознесется к штропилам и пропоет вам пешню, старую пешню великой пищали, самую шлежную пешню на свете. Подойдите поближе». Еще ближе притиснуться к шефу поварята никак не могли. Но они усердствовали, толкаясь, вопя, требуя песню, запрокидывая вверх потные лица. «О, что за прелестная груда маленьких тушек!» — вымолвил Свелтер, озирая их и вытирая ладони о толстые бока вверх, вниз. «Тушек, из коих вытоплен лишний жир. Да, таковы вы и ешьте, только чуть-чуть недожаренные. Слушайте, петушки, я же оставлю ваших бабушек шладко жаёржить в могилах. Мы же оставим их жаёржить, мои дорогие, жаставим. Вот так ново ж для них и для глодающих их червей. Где тут Штирпайк? Штирпайк! Штирпайк!» — взревели юнцы. Стоявшие впереди приподнимались на цыпочки и вертели головами. Стоявшие в задних рядах вытягивали шеи вперед и озирались вокруг. «Штирпайк! Штирпайк! Он где-то здесь, господин! Здесь он, здесь! Да вон он, господин! За той колонной, господин!» «Молчать!» — рявкнул повар, поворачивая тыквовидную голову в направлении, указанном множеством рук, меж тем как юношу с задранными плечами уже вытолкнули вперед. «Вот он, господин! Вот он!» Юный Стирпайк, застывший у подножия монструозного монумента, казался неправдоподобно маленьким. «Я ж пою для тебя, Штирпайк, для тебя!» — прошептал повар и, покачнувшись, ухватился рукой за каменную, лоснившуюся от жаркой росы колонну, по каннелюрам которой стекали струйки влаги. «Для тебя, новичок, унылый шептун и летний шлежняк! Для тебя, отвратный, лукавый, пугающий глупый кожлик в доме Шмрада!» Поварята радостно заколыхались. Для тебя одного, мой жгуштощек кошачьей желчи, для тебя одного, Так внемли же моим поущениям. Ты внемлешь? Всем лишь слышно, ибо это ему пошвящается пешнь. Моя столетней давности пешня, жалобная, шамая грушная пешня. Свелтер, казалось, тут же забыл, что собирался петь, и, вытерев потные руки о голову ближнего юноши, снова воззрился на Стирпайка. «Но почему тебе, мой лучик протухшего солнца, почему тебе одному? Можешь быть уверен, мой милый маленький Стирпайк, можешь быть совершенно уверен, что ты, шаждание ничтожнейшее, крови шлепня, весьма удален от всего, сколько-нибудь приближенного к природе. Однако ж, скажи мне, а лучше не говори, зачем твои уши, предназначенные изначально для уловления мух, по какой такой причине тебе ведомы лучше, нежели всем остальным, растопырились, что ли, непристойно? Что ты еще вознамерился ущенить, плавая в этом прокислом теште? Ты бродишь взад вперед на своих ничтожных ножках. Я видел, как ты это делаешь. Ты наполняешь своим дыханием всю мою кухню. Ты ожираешь ее своими наглыми швинскими глазками. И это я тоже видел. Я видел, как ты глядишь на меня. Ты теперь глядишь на меня. Стирпайк, нетерпеливый мой неразлучник. Что это все означает? И почему я должен петь для тебя? Отклонившись назад, Свелтер, похоже, на миг задумался над этим вопросом, отирая лоб рукавом. Впрочем, ответа он не ждал, он лишь откачнул в сторону две руки, как два маятника, так что где-то на нем затрещала рвущаяся ткань. Стирпайк пьян не был, стоя у ног господина Свелтера, он не испытывал ничего, кроме презрения к человеку, который только вчера ударил его по голове. Но и сделать он ничего не мог, лишь стоять, где стоял, ощущая тычки и щипки свелтеровых прихлебателей, и ждать. Сверху снова полился голос. «Эта пешня, о мой Штирпайк, обращена к воображаемому монстру, совсем такому, каким стал бы ты, будь ты вдвое больше и еще гнушнее. Эта пешня для жестокощердого монстра, так что слушай ее внимательно, мой маленький гнойнищек. Ближе, ближе. Что же вы не можете подтянуть еще поближе, чтобы услышать сей погребальный шедевр?» Выпитая, добравшись до головы главного повара, удвоила свои подрывные усилия. Теперь он криво обвисал, привалясь всем телом к потливой колонне. Глаза Стирпайка глядели на него из-под высокого костлявого лба. Глаза повара выпирали наружу, как налитые кровью пузыри. Одна рука свисала, точно у мертвеца, вдоль желобчатой опоры. Огромное лицо набрякло, расплылось, оно блестело, как студень. В лице образовалась дыра, из которой вновь поплыл голос, ставший вдруг слабее и тише. «Я Швелтер», — повторил голос. «Великий шеф Абиата Швелтер, повар его Шветлошти, я всегда на пошту, на борту всех кораблей, что плывут по школьским волнам, мужем и мальчиком, и девочки в лентах, и куща кухонь, 40 лет в жару и в штужу. Плати только денежки, а я тут толстый и волошатый волшебник, великий песенник и шкажитель. Слушайте все, слушайте лучше». Свелтер, не поведя плечами, свесил голову на залитую вином грудь, пытаясь понять, готовы ли его слушатели вникнуть в начальные ноты. Однако ему удалось разглядеть лишь мелкое море лиц, к которому он взывал, да и это море почти беспросветно скрывал текучий туман. «Слушаете?» «Да, да, песню, песню!» Свелтер свесил главу еще ниже, совсем приблизив ее к мерцающей водной пыли, и слабо воздел правую руку. Он неуверенно попытался отлепиться от колонны, принять более внушительную позу, достойную строк, которым вот-вот предстояло излиться, но сил, чтобы разогнуться, ему уже не хватало. По низу его лица расползлась гигантская, бессмысленная улыбка, и господин Флей, чей тонкий и жесткий рот подергивался, изгибаясь к низу, увидел, как повар понемногу обваливается вовнутрь себя самого, словно сворачиваясь в предвкушении неминуемой смерти. В кухне стало тихо, как в жаркой могиле. Несколько погодя, безмолвие оживилось слабыми, булькающими звуками, но были ли то первые строки долгожданных стихов, Сказать никто бы не взялся, ибо повар, как галеон, достиг, наконец, долгожданной гавани. Огромные паруса обвисли, затем в трюмы устремилась вода, и колоссальный корабль пошел на дно. Раздался звук, словно нечто расплющилось, и пространство в семь каменных плит скрылось из виду под раскисшей массой, пропитанной вином медузы.